Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный. Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает, а наоборот отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолюбливают друг друга. Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадями. Даже глянцевые тетради, в то время великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили. А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей, Чик знал, как с такими людьми надо себя вести. «Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» Вот как надо было вести себя с такими людьми. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуску из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психованность. Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психованность, а прямо спустит ее с цепи. В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное. У Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы. Чик сначала решил, что кто-то подшутил, и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось. Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу. К счастью, Оник оказался преданным и сообразительным другом. «Ты посиди тут», — сказал он, — «а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы». «Нет», — сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна. «Она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дом сменю и принесу. А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет?» — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит. Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород. Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переоделся в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом, выскочил на улицу. «Оника не видел?» — окликнул его богатый портной. Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балконе. От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника. «А это что прячешь?» — кивнул головой богатый портной. «Ничего», — сказал Чик, и тут уже по-настоящему испугался. Чик представил гнев богатого портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина. В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце богатого портного. Богатый портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на богатого портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет. «Значит, не видел Оника?» — снова спросил богатый портной и пытливо заглянул в глаза Чика. «Не видел», — ответил Чик, стараясь твердо глядеть на богатого портного. Руки он продолжал держать сзади. «Что ты хитришь? Но что? Не пойму», — сказал богатый портной. «Ничего не хитрю», — ответил Чик. «А что такое?» — сказал Алихан и поднял голову. «Я видел Оника». «Ты иди, иди», — сказал богатый портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком. Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной, и он увидит, что у Чика в руке.